Глава 25. Бой. «Вы, ребята, но он прав», — с улыбкой произнес Марк. Его слова ударили как молния, и трое кровососов мгновенно вскочили на ноги. Их глаза полыхнули яростью. «Мы дали тебе жизнь!» — гневно зарычал первый упырь. Он сделал шаг вперед, но что-то невидимое все еще удерживало его на месте, словно его сковала неведомая сила. В этот момент Марк резко вскинул арбалет. Его движения были настолько быстрыми, что я едва успел осознать, что происходит. Болт сорвался с тетивы, оставляя за собой шлейф свистящего воздуха, и рванул прямо ко мне. Все произошло так быстро, что я даже не успел отреагировать. Болт вонзился в мое лицо и, пронзая плоть, вошел в рот. Вспышка боли взорвалась внутри меня, будто раскаленный металл разорвал мое тело изнутри. Я зашипел, чувствуя, как каждая клеточка моего существа воспламеняется от ярости и агонии. Глаза заволокло кровавой пеленой. Мир вокруг исказился, стал красным, будто я смотрел через окровавленное стекло. А затем я почувствовал ее, амброзию. Ее вкус наполнил мой рот. Сладкий и одновременно металлический, как будто сама жизнь текла по моему языку. Это была кровь, но не обычная кровь, что-то большее. Новая волна ощущений пронеслась по моему телу, начав движение от самого сердца и достигнув кончиков пальцев. Каждый нерв, каждая мышца пульсировала энергией, которая оказалась чужеродной и в то же время родной. Это было похоже на наркотический кайф, но в 1000 раз сильнее, словно я впервые осознал, что значит быть живым, настоящим. Спустя полминуты этого экстатического состояния я взглянул на мир уже другими глазами. Действуя словно автоматически, я плавно высвободил правую руку из оков, которые раньше казались нерушимыми. Металл заскрипел, деформируясь под моими усилиями, словно это была не сталь, а простой картон. Этой же рукой я разорвал оковы на левом запястье, а затем снял металл с шеи, который теперь казался ничтожным. Мое тело двигалось легко, словно я больше не принадлежал этому миру. Я упал на колени, чувствуя, как новая сила бурлит во мне. «Как же приятно мне будет вас убивать, уроды!» — прошипел я. Мой голос теперь звучал глубже, холоднее, почти нечеловечески. Я медленно повернул голову, чтобы взглянуть на трех высших вампиров. Их лица исказились от ужаса, смешанного с недоверием. Они поняли, что я больше не тот, кто был прикован к столбу. Теперь я стал чем-то большим, чем-то опасным. Марк наблюдал за всем этим с холодной улыбкой. Его арбалет все еще был направлен в мою сторону, но сейчас это уже не имело значения. Я больше не был пленником. Я стал охотником, кем и являлся. По всей комнате, если ее вообще можно было так назвать, замерцал красный свет, мигающий тревожными вспышками, словно сигнализируя об аварии на секретном объекте. В следующее мгновение пространство заполнилось хаосом. В помещение ворвалось больше сотни вампиров разных мастей и рангов. И только теперь я осознал, что комната, которая оказалась мне тесной камерой из-за дурманящего сонного препарата, на самом деле была огромной. Мое зрение, до этого работающее в полсилы, наконец-то прояснилось, открывая истинные масштабы. Площадь помещения достигала не менее 500 квадратных метров. Здесь были самолеты, вертолеты, и даже один танк Т-80 стоял в углу, словно музейный экспонат. «Это военный склад?» — мелькнула мысль, но времени на размышления не осталось. «Держи», — произнес Марк, бросая мне мою секиру. Я ловко поймал ее одной рукой, ощутив знакомую тяжесть металла. Мысленно удивился этому. А где, черт возьми, он ее прятал? «Сейчас твой друг подтянется. Давно пора закрыть эту шарашкину контору», — добавил он так спокойно и даже равнодушно, будто речь шла о банальной прогулке, а не о грядущей бойне. «Ага», — только и смог выдавить из себя я, чувствуя, как адреналин снова хлынул в кровь. Каждый мускул моего тела напрягся, готовясь к бою. Не теряя ни секунды, я ринулся на одного из высших вампиров, который уже заносил руку для удара. Мой первый взмах секирой был стремительным и точным. Лезвие рассекло воздух с жутким свистом и вонзилось в тело противника, разрубая его пополам. Обе половины тела упали на пол, извиваясь в предсмертных судорогах, а затем вспыхнули ярким пламенем и за считанные секунды превратились в пепел. Я сделал шаг назад, наблюдая, как огонь поглощает останки. Моя секира была покрыта тонкой сеткой пепла, но это не имело значения. Оружие было готово к следующей жертве. Краем глаза я заметил, что Марк уже сражается с несколькими вампирами одновременно. Его движения были плавными и расчетливыми, словно он танцевал смертельный танец. Его арбалет щелкал, выпуская болты один за другим, каждый из которых находил свою цель с безупречной точностью. «Ну что, ребята, кто следующий?» — прошипел я, поворачиваясь к остальным вампирам. Мой голос звучал угрожающе, а в глазах плясало отражение пламени. Кажется, не стоило торопиться с выводами. Ситуация резко изменилась, когда к рядовым вампирам начали присоединяться йетти. Огромные, покрытые шерстью существа, чьи рыки разносились по огромному ангару. Их мощные тела возвышались над остальными, словно горы среди равнины. Шансы на выживание стремительно таяли, как дым в огне, но я не собирался сдаваться. «Хрен я вам живым дамся!» — прокричал я, чувствуя, как ярость закипает в крови. Я рванул вперед, словно выпущенная стрела, готовый встретить врагов лицом к лицу. Я с разбега оттолкнулся от пола и взмыл в воздух, совершая прыжок, который раньше казался мне невозможным. Взмах секиры был быстрым и точным. Сразу два вампира попали под удар, и их тела упали, рассеченные пополам, словно бумага. Я приземлился на руки и перекатился по полу, уходя от мощного удара выше упыря. Его пятка просвистела в миллиметре от моей головы, едва не задев меня. Оказавшись на одном колене, я мгновенно выставил древко секиры вверх, блокируя следующий удар. Древко затрещало под давлением, но выдержало натиск. Используя силу противника, я направил его импульс в сторону и, крутанувшись на колени, метнул секиру в сторону второго высшего кровососа, который уже готовился нанести свой удар. Он замешкался на долю секунды, осознавая опасность, но было уже поздно. Клинок с легкостью пронзил его грудную клетку, будто она была сделана из картона. Тело взорвалось пламенем и сгорело, оставив после себя лишь облачка пепла. Секира, которая продолжала движение на остаточной инерции, смогла добавить в свою копилку еще три убийства. Лезвие прошло через троих упырей, разрубая их на части, прежде чем окончательно остановилось. Оружие вонзилось в пол, я же мгновенно оказался рядом и схватил его в руки. Каждый удар был точным, каждое движение расчетливым, я больше не думал. Я просто действовал, позволяя новой силе внутри меня руководить моими движениями. Теперь я чувствовал себя машиной для убийства. Каждый взмах секиры, каждый шаг, каждый поворот тела — все это было частью единого механизма, созданного для одного — уничтожения врагов. Но даже сквозь этот хаос боя я понимал, йетти еще только начинают свое наступление. Их огромные силуэты маячили за спинами вампиров. До первого снежного человека оставалось еще с десяток упырей, которых я успешно утилизировал несколькими размашистыми ударами. Секира свистела в воздухе, оставляя за собой шлейфы крови и пепла. Я двигался как торнадо, не давая никому подобраться слишком близко. Расстояние в 10 метров до йети казалось вечностью, но я знал, что эта дистанция — лишь начало настоящего испытания. Вокруг нас образовалось кольцо из вампиров, которые отступили, освобождая пространство. Они превратили место боя в нечто вроде ринга, где зрители жаждали увидеть кто кого. «Идиотизм средневековья?» — промелькнула мысль, когда я заметил, что упыри полностью игнорируют огнестрельное оружие, предпочитая холодное. Их мечи, когти и клыки блестели в красном свете аварийных ламп, будто они намеренно следовали какому-то древнему кодексу чести. К импровизированной арене подошло еще 7 йети. Их массивные тела источали угрозу, а издаваемое ими злобное рычание эхом разносилось по ангару, заставляя вибрировать воздух. «Да что с вами не так?» — хотелось спросить, но я тут же прогнал эту мысль. «Вдруг они поумнеют и убьют меня в ту же секунду?» «Против лома нет приема, если нет 9-миллиметрового подспорья», — подумал я с горькой иронией. Меня переполняло чувство решимости, отодвигая страх на второй план. «Сейчас узнаем, чье кунг-фу круче», — с ухмылкой прошептал я, не подозревая, что следующие мгновения перевернут все мое представление о реальности. Передо мной стояло 3 снежных человека, но то, что произошло дальше, выходило за рамки любого кошмара. Первого йети словно разорвало на части невидимой силой. Его тело превратилось в кровавый фонтан, смешанный с внутренними органами. Второй и третий разделили судьбу своего собрата буквально через секунды. «Неужели у Марка есть разрывные болты?» — подумал я. «Это единственное логичное объяснение такого массового уничтожения. Однако времени на размышления не было. Вампиры, наблюдавшие за этим хаосом, застыли, как статуи. Их лица исказились от шока и ужаса. Я знал, что это мой единственный шанс. «Теперь или никогда», — пронеслось в голове. Схватив секиру, я бросился вперед, врезаясь в ряды кровососов. Каждый нанесенный мною удар был точен и смертелен, но казалось, что вампиры не заканчиваются. Один за другим они падали. Их тела распадались на части от силы моих ударов, но новых противников становилось только больше. Кровь летела во все стороны, окрашивая пол в черный цвет, однако мой дух не покидал меня ни на миг. Наконец, убив очередного упыря, я замер, переводя дыхание. И тут до меня дошло. Снежных людей убил не Марк. Из тени вышел оборотень. Его мощная фигура была полностью покрыта кровью, так что определить первоначальный окрас его шерсти было невозможно. Красные глаза сверкали демоническим светом, а зубы были обнажены в зловещем оскале. Он казался живым воплощением ада. Кровососы, очнувшись от шока, начали действовать. Некоторые бросились на оборотня, надеясь использовать его как отвлечение, а другие предприняли отступление. Но страх перед волколаком был отчетливо виден в их холодных, мертвых глазах. Каждый из упырей понимал, перед ними стоит неубиваемый монстр, который может легко положить конец любому из них. Я же просто стоял, глядя на эту картину безумия, где каждый боролся за свою жизнь. Оборотень ревел, разрывая вампиров на части. Те, кто мог, пытались спастись бегством, а остальные просто умирали. В этот момент я понял, в мире, где такие существа могут встретиться, правила простых сражений уже не работают. Здесь выживает только самый сильный, самый хитрый и самый безжалостный. Увидев Марка впереди, я начал пробиваться к нему сквозь толпу вампиров. Глубоко внутри я понимал, что, как высшему вампиру, ему помощь, скорее всего, не нужна, но инстинкт подсказывал, даже он может ошибиться, а подстраховать никогда не помешает. Я с боем преодолел около 50 метров, оставив за спиной 15 мертвых кровососов и замер в паре метров от него. «Как дела?» — спросил я, перекладывая секиру на плечо, стараясь изобразить легкость, которой вовсе не чувствовал. Марк даже не успел толком ответить. Слова потонули в реве оборотня, который внезапно появился у него за спиной и сбил его с ног мощным ударом лапы. Монстр настиг жертву. Его клыки впились в плечо вампира, разрывая плоть, словно бумагу. Еще один удар, и Марка отбросило вперед. Он проскользил по полу почти 30 метров, оставляя за собой борозду из крови и обломков. Оборотень ринулся к снайперу, подкинул его в воздух и нанес жуткий удар когтистой лапой в живот. Тело Марка пролетело еще полсотни метров, оставляя после себя след разрушений, будто катапульта запустила его прямо в стену. Я даже не стал раздумывать. В голове промелькнула единственная мысль. Если этот монстр продолжит так же, от Марка останется только мешок с костями. Ринувшись вперед со всей возможной скоростью, я направил всю свою ярость и энергию на один единственный удар. Врезавшись плечом в живот оборотня, я буквально сбил его с ног. Монстра отбросило на несколько метров, но он был слишком быстрым и сильным. В полете он развернулся и, приземлившись, вонзил свои острые когти в бетонный пол, чтобы затормозить. Шлейф искр из-под когтей прочертил дорожку, похожую на след кометы, и осветил все вокруг красным отблеском. Оборотень медленно повернулся ко мне. Каждое его движение было наполнено мощью и звериным инстинктом. Его красные глаза горели безумным огнем, словно два жарких уголька в темноте ночи. Он оскалился, показывая клыки, покрытые чужой кровью, и зарычал. Пронзительный рев разнесся по всему пространству, предупреждая меня, что следующая встреча может стать последней. Адреналин хлынул в мои вены, заставляя сердце биться чаще, как будто оно пыталось вырваться из моей груди. Но когда мой взгляд скользнул по его массивному телу, я заметил крошечную деталь. Рыжий клочок шерсти на ключице. Всего один кусочек шерсти, который все изменил. «Кирилл?» — мысленно прошептал я, не веря своим глазам. «Это был он. Я помнил, что меня вместе с ним привезли сюда, но даже не предполагал, что он сможет освободиться. Это невероятно!» «Стой!» — рявкнул я приказным тоном, перекрывая шум битвы и собственные эмоции. Оборотень замер в метре от меня. Его мощные лапы впились в землю, готовые к новому прыжку, но он не двигался. Только смотрел мне прямо в глаза, словно пытаясь понять, кто перед ним стоит. «Мне стало страшно!» Нет, не за себя, за него. Если бы он атаковал, у меня бы не было выбора, пришлось бы защищаться. А значит, убить или ранить своего лучшего друга. Эти мысли пронзили меня, словно раскаленный клинок. «Кирилл», — произнес я уже спокойнее, стараясь передать всю тяжесть момента в этом единственном слове. Услышав свое имя, он вздрогнул, будто пробудившись от какого-то кошмарного сна. Его рычание стало чуть тише, менее агрессивным, словно он пытался вспомнить, кто такой Кирилл. «Тебе нужно бежать», — сказал я, чувствуя, как ком подступает к горлу. «Я не хочу потерять друга». Голос сорвался на последнем слове, потому что это была правда. Я ни за что и никогда не хотел бы встретиться с Кириллом в таких обстоятельствах. В ответ он только тихо зарычал, но в этом рыке уже не было злобы или агрессии. Казалось, он действительно меня понял. Потом медленно, почти неуловимо для глаз, он начал пятиться назад, не сводя с меня своих красных глаз. Каждый шаг говорил о том, что он борется с собой, со своей природой, которая толкала его на атаку. Последний раз он посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнуло что-то человеческое. Боль, страх, возможно, даже надежда. Затем он развернулся на своем пути, сметая вампиров насмерть, и даже зацепил парочку снежных людей. Одному вырвал грудную клетку, а второму просто переломал хребет. Я стоял на месте и тяжело дышал, чувствуя, как адреналин медленно покидает мое тело. Внутри все еще бушевала буря эмоций. Страх, гнев, боль от того, что Кирилл теперь стал частью этого хаоса, но одно я знал точно. Я сделал все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Хотя бы сегодня. Надолго ли?